Глава 108. «Все», — поднялся молодой рослый кавказец с короткими волосами. «Топаем к скалам. Если и там голяк, будем пробираться к железке». «Давно бы надо», — недовольно проговорил обросший седой щетиной мужчина, закидывая за плечо ремень двустволки. «А то Шарин хрен знает что». «Хорош базарить», — гортанно воскликнул кавказец. «Здесь он где-то алмазы оставлял перед тем, как его арестовали. А взять их не успел. Пришил кто-то около Устнеры. Труп его мусора в долине нашли». Кавказец рубанул воздух рукой. «У него камней на миллион было. Может, за них и пришили?» — спросил кто-то из четырех стоявших рядом мужчин. «Нет», — кавказец злобно отмахнулся. «Где-то здесь лежат камушки». «Якутия большая», — протянул здоровенный парень с перебитым носом. «Ты-то базарил, что знаешь, где камушки? А мы уж полтора месяца лесным воздухом дышим, как туристы». «Ладно, туз». Мужчина с седой щетиной хлопнул парня по плечу. «Сходим на ключ и в разбег. Каждый сам выбираться будет. А сейчас айда на ключ». Костин, одетый в прорезиненный плащ, нахмурясь смотрел на идущего с двумя рюкзаками корейца. Недружелюбно косясь друг на друга, Анна и Люся шли следом. «Спускайтесь в каюту». Антон указал на уходящие вниз четыре широкие ступеньки. Команда небольшого, выкрашенного в стальной цвет судна, трое крепких мужиков, приветливо кивнув женщинам, занялись своим делом. Дармидонт, быстро спустившись по ступенькам, зашел в небольшое чистое помещение, в котором, кроме прикрепленных к палубе четырех стульев и прибитого к стене небольшого стола, ничего не было. Он посмотрел на вошедших женщин. С Анной они договорились быстро. Узнав о золоте, кореец понял, это тот единственный шанс, когда на карту можно ставить все. Антона, без которого эта прогулка была невозможной, легко уговорила Анна, напоминая о скором рождении сына. Люся, мечтавшая рассчитаться с ней, сначала избила, а теперь и хахали увела, согласилась сразу на небольшое путешествие. Ни она, ни косо смотревший на Дармидонта Антон о настоящей цели речного путешествия не знали. «Интересно, что будет делать твой папуля, узнав, что ты пропала?» Мужчина, мешая ложкой в небольшой кастрюле, покосился на сидевшую на кровати девушку. «Так он еще не знает?» — удивилась Вика и испуганно взглянула на мужчину. «Зачем вы меня похитили?» «Всему свое время», — мужчина снял с плитки кастрюлю. «Будем обедать». Он пошел к столу. «И не бойся, если отец тебя любит, все будет хорошо». Анна, стоя у борта, смотрела на быстро темнеющий горизонт. «Все, завтра утром она будет на золотом ключе и возьмет золото. Значит, все-таки не зря столько раз рисковала собою, своей жизнью. Что делать с золотом, Анна знала. У нее есть хороший знакомый, зубной врач из Ленинграда. Конечно, не все, но и того, что заплатит за какую-то часть, на несколько лет вполне хватит. Вот уж тогда...» Анна мечтательно закрыла глаза и вдруг услышала сквозь шум реки шаги. Резко обернувшись, она увидела идущего корейца. «Любуешься?» — насмешливо спросил он. «Перед сном воздухом подышала. Теперь спать пойду». Женщина хотела обойти мужчину, но тот, схватив ее за плечи, рывком вернул на место. «Не торопись». Криво улыбаясь, посоветовал он. Надо решить, как мы с тобой золото делить будем. И что с этими? Он кивнул на каюту. Делать будем. Там, когда металл достанем, все уже должно быть решено. Я спать. Анна, увидев глаза мужчины, испугалась, но, не желая показать этого, попыталась уйти. А я говорю тебе, стой и не дергайся. Кореец прижал ее к себе. Упершись ему в грудь обеими руками, Анна хотела ударить его коленом между ног, но медлила. Уйти с судна было невозможно, а кореец, судя по всему, опытный боец. «Милуетесь?» — услышала она гневный выкрик, и Дармидонт, вздрогнув всем телом, резко развернувшись, тяжело упал на палубу. Анна увидела Люсю с большим молотком в руках. «Убью, стерва!» — взмахнула она руками. Ойкнув, Ковалева пригнулась, и брошенный молоток глухо прошелестел у нее над головой. «Тварь!» — Люся, ударив ее ногой, подмяла Анну под себя. Завизжав, она зубами вцепилась в упругое бедро противницы. Из каюты с наганом в руке выскочил Антон. «Не подходи!» — закричал кто-то из женщин, возившихся на мокрой палубе. Мужчина рванулся к ним. Дармидонт, зашевелившись, сел, дотронулся до головы и, увидев на руке кровь, выхватил нож и встал. Женщины, царапаясь, дергая друг друга за волосы, нанося удары по лицу, ожесточенно дрались. На выстрел из нагана выскочили двое мужчин. Рулевой, вглядываясь в свинцовую гладь воды, слышал на палубе мужской мат и ожесточенные женские крики. Рогов внимательно смотрел на симпатичную молодую женщину. Та, развалившись в большом кожаном кресле, подмигнула ему густо накрашенным глазом. «Ты уверена в этом?» — наконец спросил мужчина. Женщина, неприятно засмеявшись, подалась вперед. — Я сама видела, как он их трупы в речку сбрасывал. На пороге появился молодой сержант милиции. — Вызывали? — вытянулся он. — Заберите. И пусть возьмет с собой сигареты. Женщина легко встала и, взяв со стола 5 пачек явы, соблазнительно виляя тяжелыми бедрами, махнув ладошкой Рогову, вышла из кабинета. «Так вот почему Нелли чувствует себя так уверенно», — понял Георг. «У нее есть еще кто-то, и этот, неизвестный никому кто-то, похитил дочь мясника, убив ее телохранителей». Рогов задумчиво барабанил по столу. Странно, заявление об исчезновении кого-либо в эти дни не поступало. 2 трупа молодых парней с пулевыми ранениями также не обнаружены. Рогов был в управлении, когда увидел одну проститутку, которую привезли на допрос из следственного изолятора. Обвинялась она в попытке незаконной добычи золота. Он хотел просто полюбопытствовать, что заставило ее поменять весьма престижную профессию на такое неблагодарное занятие, как мытье лотком золота. Георг знал, что это довольно изнурительный и тяжелый труд. Ничего толком не объяснив, проститутка вдруг заявила, что за 5 пачек сигарет с фильтром она кое-что расскажет о дочери местного мафиози. Так как это определение могло относиться только к Причкайтесу, Рогов сразу согласился. Но заявления о пропаже Виктории, так звали дочь мясника, не было, как не находили и 2 трупа. Но Нелли подстраховалась, это точно. И Рогов поверил проститутке.